Без всяких фанфар дрожание превратилось в плавное покачивание, и вдруг они поплыли. Элиас заглянул за край, насколько это было возможно, не приближаясь к нему. Под давлением света в черноте образовалась впадина, так что, хотя они сидели почти вровень с морем со всех сторон, темнота под ними держалась на фут или около того ниже соляриев. «Элиас, дробовик!» Испорченный выполз из-за дивана и спрятался за обеденным столом. Поняв, что его обнаружили, он встал и оскалился в ухмылке, растянувшейся по всему жуткому лицу. Даже испорченным до неузнаваемости Элиас все равно смог узнать мистера Дэвиса. «Должно быть, он позволил приливу унести себя, чтобы добраться до нас». «Стреляй в него!» Робби дернул за веревку, наклонил ближайший к дому солярий, и плот пришел в движение. Мистер Дэвис издал вопль, от которого у Элиаса похолодела кровь, и бросился к ребятам. Элиас скинул дробовик и выстрелил, но ничего не произошло. «Я пустой». Они плавно разгонялись, но мистер Дэвис был быстрее, преодолевая по 2 ярда, пока плот проделывал лишь 1. «Огонь вам уже не светит!» Он почти касался ребят, его когтистые руки тянулись к ним, и вдруг мужчина исчез, поглощенный тьмой. Долгое мгновение Элиас не понимал, что произошло. «Он упал с края крыши», – нашелся Робби. «Хватайте рулевые огни, нам нужно повернуть. Быстрее, пока мы не врезались во что-нибудь». Элиас все еще дрожа схватил лампу и направил ее в черноту. Это было похоже на толчок 6. Вместе они с Кия развернули плот в нескольких ярдах от дома, стоявшего напротив того, который они только что покинули, и плавно направились над долиной, стремясь к центру между 3 маленькими светлыми островками. Лишь они и остались от аспирации. Долгое время ребята лежали, дрожа, почти не веря в надежность плота. Элиас смотрел на звезды, пытаясь игнорировать злобное море вокруг себя. «Что будем делать?» – наконец спросил он. «Возвращаемся на Щучий холм. Там надо будет сойти на землю», – сказал Робби. «На землю? Это безумие. Мы чуть не умерли, уходя с западного холма. У нас 2 канистры бензина, нет провизии, кроме пачки Орео, и совсем нет воды». «Вот дерьмо». Еще у них не было времени. «Нужно сойти на землю и пополнить запасы». «Почему Щучий холм? Там живет она, миссис Ивс». «Давай прикинем», – сказал Робби. «Оленей холм исчезнет еще до того, как прекратится сегодняшний прилив. На западном холме останется несколько десятков домов. Все они будут забиты перепуганными людьми. На Щучьем будет совсем плохо, но, по крайней мере, там найдется достаточно места для того, чтобы сойти на землю». «Они нас увидят», – вмешалась Кия. «Она права. Мы светимся, как рождественская елка», – сказал Элиас. «Мы сойдем на полях, а испорченные спрячутся во всех домах. Как только мы остановимся, эта крошка не поднимется снова, по крайней мере 12 часов, пока не наступит ночь. Мы окажемся в западне, и все отправятся за нами. А у нас ни патрона. Подплывем к конюшне, расположенной у особняка Хайцев. Это на время укроет нас от посторонних глаз». Робби уставился на огни Щучьего холма. Он выглядел как лидер. Он всегда был движущей силой их планов, когда в них участвовали Элиас, Джеймс и Робби, но сейчас он выглядел по-новому. Прежняя растерянность исчезла, и перед Элиасом предстал новый человек. Твердый, решительный и прежде всего компетентный. Засохшая кровь на лице напоминала боевую раскраску. «И я ничего не говорил о том, что на землю сойдем мы все. Я отправлюсь к конюшне, как только спадет прилив, и оставлю вас 2 на крыше. Если на борту буду лишь я 1, то я смогу отключить 2 солярия из 4. Топлива хватит до следующего прилива. Я приплыву, заберу вас, ребята, вместе с бензином, едой и водой, которые вы соберете, и бинго. Мы поплывем на передовую». «Какую еще передовую?» «Америка поднимается вверх от побережья. Чем дальше вглубь страны, тем выше она становится. Например, весь Колорадо находится примерно в 3 милях вверх или что-то в этом роде. На этой штуке мы не доберемся до Колорадо. Нам просто нужно добраться до того места, куда не достигает прилив. После этого мы сможем сойти и бежать». «А потом?» «А потом будем надеяться. Слушай, я в душе не ебу. У нас ведь есть ученые. Кия не может быть единственным человеком, способным проделывать свои фокусы. У нас будет время. Кто-нибудь непременно все исправит». «Подожди, мы с Кия заходим внутрь, а ты дрейфуешь здесь». «В точку. Но ты можешь остаться на плоту вместо меня», – предложил Робби. При условии, что ты знаешь, как поступить, если что-то пойдет не так. Когда рассвет приблизился к Щучьему холму, а прилив начал отступать, трудно было не думать, что все взгляды обращены в их сторону. Многие дома богачей на вершине холма горели светом, питаемым от собственных генераторов, а во многих других мерцали лишь свечи. Оставшиеся в живых жители теснились на такой маленькой территории, что холм, безлюдный из-за летних каникул и поисков пропавшего мальчика, вдруг оказался переполнен. Далеко не идеальное место для поиска припасов. Единственное, что было в их пользу, это то, что темный прилив не занимался осадой. Происходило тотальное нашествие, и никто не верил, что они умрут от голода или нехватки всего необходимого, прежде чем он настигнет их. «Осторожнее!» Робби приплыл к конюшне Хайтов. Мистер Хайт держал скаковых лошадей, которых тренировали на Уэнни-Ценс и возили на скачки по всему северо-востоку. Если кто-то из них все еще и находился в конюшне, то определенно уже побывал на глубине в 10 футов. «Осторожней!» Робби выровнял плот, и они двинулись в дрейф, используя лампы для управления. «Не подходите слишком близко к стене!» «Мы должны подойти поближе!» Элиас посмотрел расстояние, отделяющее плот от здания. Робби хотел, чтобы они зацепились за край крыши и залезли на нее. Это означало, что им придется опираться на водосточные трубы, которые сейчас были на уровне груди Элиаса, но поднимались выше с каждой минутой по мере того, как прилив отступал. «Как мы будем спускаться?» – спросила Кия. «Придется как-то выкручиваться». Робби подвел плот к стене рукой. «Вперед! Вперед!» И не имея альтернативы, они отправились в путь. Когда плот поплыл прочь, его стало видно с берега. Ребята услышали далекие крики и треск винтовочных выстрелов, но Пандора все равно уплыла, пока не превратилась в мерцающую звезду, угасающую на фоне светлеющего на востоке неба. Название Пандора придумала Кия. У нее была странная коллекция книг, собранная на чердаке дома на Франклин-стрит. И за эти годы она как-то сама научилась читать, выуживая нужное у Ивзов в удачные моменты. Пандора открыла свой знаменитый ящик и выпустила наружу целую стихию бедствий. Но на дне ящика была надежда. Робби выразил надежду, что плот поплывет. А Кия заметила, что надежда светит во тьме. Элиас лежал рядом с Кия, скрытый от берега наклоном крыши. Он дрожал от предрассветной прохлады. Начал накрапывать мелкий дождь. Мальчик добавил непромокаемые вещи к мысленному списку необходимых предметов. Потом одеяло. Затем туалетную бумагу. Элиас сжал дробовик в руках. Пустой он мог лишь пугать, но даже хоть чуть-чуть это все же успокаивало. «Как, черт возьми, мы собираемся это провернуть?» «Не знаю». Кия не выглядела обеспокоенной. Она вообще редко волновалась. Возможно, потому что ее жизнь была такой странной и ужасной, или потому что ее разум воспринимал мир совершенно по-другому. Она выглядела больной. Такой же больной, как Генри Джеймс за год до этого, когда ему поставили диагноз лейкемия. Глаза запали, в них появился нездоровый блеск, кожа обтянула кости. Родители забрали его из школы в специализированную больницу. Он не вернулся. «Нас наверняка поймают. А если нас поймают, мы не уйдем с этого холма». Умирать вместе со всеми не казалось Элиасу несправедливым, а вот пугающим – это пожалуйста. «Есть только один способ сделать это». «Да?» Кия повернулась и посмотрела на мальчика. Она все еще оставалась красивой, несмотря на то, что выглядела больной. «Это не очень хороший способ, но... Но ведь здесь все равно умрут, я прав?» «Они изменятся», – поправила его Кия. «Нам нужно разжечь костер. Большой». Элиас протянул трубку, которую Робби дал ему для откачки бензина. «Из домов. Большой костер. По периметру. Потом мы найдем то, что нам нужно внутри этой зоны». «А мы не сгорим?» «Вполне можем. Это будет опасно. Но не менее опасно, чем рыскать по улицам, переполненным людьми, которые ищут нас. Ведьма заставила их охотиться за нами, и они наверняка видели лодку. Без костра не обойтись. Он и испорченных отгонит, и сумасшедших. Они не любят свет, поэтому им не нравится и огонь». «Окей». «Окей?» Элиас ожидал, что Кия будет протестовать. А может, он просто надеялся, что она так сделает, а потом предложит что-нибудь получше. «Я не хочу, чтобы темнота забрала вас с Робби», – мягко произнесла Кия. «Или тебя». «Или меня, да». Девушка закрыла глаза. Однажды я нашла маленькую фарфоровую собачку. Она была очень красивой, но я хотела ее, потому что кто-то очень любил ее. Чистая привязанность. Я почувствовала себя счастливой. Но я знала, что мама не позволит мне ее оставить, а игрушка была слишком большой, чтобы ее спрятать. Киа перевернулась на спину. Поэтому я разбила ее и спрятала часть осколка в ботинке. «Я не совсем понял, что это значит», – признался Элиас. «Я тоже». Элиас наблюдал, как прилив отступал. За ним последовали испорченные. Некоторых он слышал на глубине, они рвали и крушили все на своем пути. Другие следовали за чернотой, уходя в объятия жуткого моря, когда солнце начало подниматься. Часть испорченных скрывалась в темных закутках домов, куда стекала чернота. «Нам нужно двигаться. Они отправятся искать нас». Элиас не знал, правда ли это, но, возможно, так оно и было. Они спустились по водосточной трубе, которая не только выглядела опасной, но и была таковой. Проржавевший металл поддался под весом Элиаса, и мальчик упал. Кости он не сломал, но по большей части ему просто повезло. Но зато очки слетели с носа, и линза на здоровом глазу треснула. Киа вела его по изуродованным улицам, обладая чувствами, которые отсутствовали у Элиаса. Девушка избегала испорченных, притаившихся в ожидании своего часа. Они вышли из зоны прилива через сад дома, такого большого, что он мог бы вместить 5 домов Элиаса. В гараже, где прилив остановился сразу за входной дверью, они слили бензин из Тандерберда и Порша в прямоугольную пластиковую канистру. Элиас достал из кармана зажигалку. Зиппо с рисунком в виде зеленого листика марихуаны. Все 4 месяца, прошедшие с тех пор, как он ее заполучил, он до одури боялся, что отец каким-то образом найдет зажигу. Может быть, увидит ее в кармане с помощью рентгеновского зрения. Теперь ему не нужно было об этом беспокоиться. Элиас вдруг подумал. Если бы его отец был одним из испорченных, набросившихся на них, когда они отчалили на плоту, смог бы он выстрелить в него? В углу нашлась коллекция пыльных винных бутылок. Возможно, богатые детишки вышли на улицу и пили баджолли или как там ее. Ну знаешь, в местах, где их предки не могли видеть все это. Киа смотрела на него безучастным взглядом. На перочинном ноже Элиаса был штопор. Он никогда им не пользовался. И вот мальчик открыл 9 бутылок, а Киа вылила содержимое на пол. «Пахнет ужасно», – сказала она. «Это пахнет еще хуже». Элиас поднял канистру с бензином. Мальчик испробовал его на вкус, когда сливал горючее. Его рот все еще горел. Они сделали 9 бутылок с коктейлем Молотова. «Пойдем». Элиас шел впереди. Большинство бутылок с зажигательной смесью были в пластиковом пакете Woolworths, а одна в руке. Прежде чем бросить горящий коктейль, Элиас заметил движение в доме. Бутылка пробила большое окно и взорвалась жарким пламенем. Ребята тут же бросились к соседнему дому. Они подожгли 8 зданий. Элиас бросил 3-й коктейль Молотова и чуть не поджег себя. Теперь мальчик предвкушал, как вспыхнет пламя. С каждым взрывом в нем разгорался жаркий и безрассудный гнев, словно он наносил ответный удар по всей несправедливости последних нескольких дней. Элиас поймал себя на том, что ухмылялся, глядя, как пламя отразилось в бассейне огромного особняка, в который он метнул последнюю бутылку с зажигательной смесью. Он проследил взглядом за дугой зданий, которые они подожгли. Огонь добрался до крыши первого из них. Внезапно мальчик почувствовал пустоту. Его охватило убеждение, что вокруг него незаметно поднялась волна, что он стал испорченным и не заметил этого. Он поднял руки и с удивлением обнаружил, что они чисты. Теперь Элиас легко поверил в слова мистера Дэвиса о том, что темные приливы поднимались и раньше, и все живые люди всю жизнь прожили под темными водами, злой пародией на то, каким было человечество в пору своей золотой эпохи. Первая серая волна дыма окутала ребят, резанув глаза и оседая кислым привкусом на языке. «Уходим». Элиас вел Киа за собой. Они пробирались на кухне домов, которые уже начинали гореть, с кашлем заходили в сараи и гаражи, а вокруг полыхали здания. Жар испарял влагу, стягивая кожу, отчего-то становилось красной. Ребята брали консервные банки, набивали припасами мешки, пока руки не стали ныть от тяжести. Они брали бутылки из-под газировки и сливали их содержимое, набирая воду из чердачных баков, пока огонь проникал в соседние дома. Элиас и Киа сделали запас, спрятав его в гараже чуть выше линии прилива. Наполнять бензином различные емкости, которые они собирали, и нести их мокрыми от горючего руками сквозь дым с летающими искрами, должно быть, оказалось самым страшным занятием в жизни Элиаса. Он знал, как ужасно гореть. И все же, когда альтернатива утонуть в темном приливе, то даже риск сгореть казался приемлемой опасностью. Это заняло много времени. Несколько часов. Они ели печенье и яблоки, укрывшись за стеной, дым висел тонким слоем и едва позволял увидеть солнце. Элиас сидел, кашлял, потом жевал, жевал, потом кашлял. Кия ела мало и наблюдала за ним любопытными серыми глазами. Ее кашель казался резким в столь узкой грудной клетке. Элиас сидел с дробовиком на коленях, уже заряженным. Коробку с 9 патронами они нашли на кухне одного из домов. Странное место для хранения боеприпасов. Но нынче наступили странные времена. Крыша дома уже горела, поэтому у них не было времени на поиски оружия. «Робби вернется за нами». Элиас разломил на части печенье Орео. «Знаю. Как думаешь, мы доберемся? До центра Америки, я имею в виду. Ты можешь видеть будущее? Говорят, миссис Ив сможет. Она использовала меня, чтобы понять, что беспокоит людей. Никто не может видеть будущее. Просто некоторые могут угадывать его лучше, чем другие. Я скучаю по всем». Элиас вспомнил, как Джеймс упал с дерева. Он скучал по Джеймсу. «Я не скучаю по ней». Девушка явно говорила про миссис Ивс. За стеной потрескивал огонь. Что-то упало, и над ребятами пронеслась волна жара. «Не могу поверить, что план работает». Элиас попытался улыбнуться. От дыма по его щекам текли слезы. «У нас есть почти все, что нужно. Ну, все, что мы можем унести. Не думал, что мы сможем выбраться с этого холма». «А я не думала, что выберусь из багажника той машины. По крайней мере, не так скоро». «Если бы мы оставили тебя там, ты могла бы оказаться на другой стороне прилива, где есть куда бежать». «Я бы предпочла рискнуть жизнью, которая мне дорога». Кио улыбнулась ему, и Элиас смущенно отвел взгляд.